повидала мир, но не обрела в сердце. Блуждает в холоде бесцельно и негде согреться. Тысячи миль назад, молча склонив глаза. Как же мы ошибались, ни слова не сказав. Хотя говорить ничего не надо, ведь мне хватит и взгляда тлеть начинаю. Когда ты рядом, но если ты где-то далеко, знаю, тебе нелегко, задавай вопрос. Бред, я уже знаю ответ. Говорить ничего не надо, ведь мне хватит и взгляда тлеть начинаю. Когда ты рядом, но если ты где-то далеко, знаю, тебе нелегко, задавай вопрос. Бред, я уже знаю ответ. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне. Душа растерзанная на куски, я вижу, погибает от тоски. Силы твои на исходе, но ты слепо следуешь за мечтой. Ничто тебя не собьет с пути, кто бы дорогу не преградил. Я буду сердцем у тебя в груди. Только я с тобой навсегда. Говорить ничего не надо, ведь мне хватит и взгляда тлеть начинаю. Когда ты рядом, но если ты где-то далеко, знаю, тебе нелегко, задавай вопрос. Бред, я уже знаю ответ. Говорить ничего не надо, ведь мне хватит и взгляда тлеть начинаю. Когда ты рядом, но если ты где-то далеко, знаю, тебе нелегко, задавай вопрос. Бред, я уже знаю ответ. Она скучает по мне, мне, мне. Она скучает по мне.